Глава 7. Жопа мира оказалась самой настоящей жопой. Посудите сами. За 3 часа ходьбы мы 4 раза прятались от жутких тварей, схватки с которыми у нас шансов победить не было никаких. Один раз мы даже убегали от обнаружившего наше укрытие монстра, благо он отвлекся на другую дичь. Скорость передвижения после многодневной гонки упала до черепашьей. Но есть и хорошая новость. То ли из-за природной дури, или, может, по какой другой причине, но преследующий нас отряд охотников в полном составе попёрся в эту местность. И если вдвоем аккуратно и осторожно еще можно незаметно перемещаться, то такой толпой нереально. Естественно, что они нарвались на обитателей этой местности практически сразу. Также естественно, что мы не стали дожидаться развязки боя. Чем там все закончилось, не знаю, но думаю, что от преследователей мы на какое-то время избавились. 3-й день мы с дедом пробираемся все дальше вглубь этого безобразия. Двигаемся так медленно, что пробираться будем еще очень долго. Правда, спешить нам сейчас некуда. Да и пересекать это образование полностью мы не намерены. Нам бы найти удобное и укромное место для лагеря, а там уже будем смотреть, как жить и что делать. Буквально ползком, пробираясь по зарослям кустарника, мы неожиданно наткнулись на небольшой овраг, на дне которого шел яростный бой. Группа бойцов из 5 человек, одетая в высокотехнологичные скафандры, сражалась с тройкой не особо больших, но очень быстрых монстров. Не могу сказать, сколько уже длится сражение, думаю, недолго, но люди близки к поражению. 2 человека уже валяются без движения, правда, и один из зверей упал замертво на наших глазах. 2 из оставшихся в живых человека сдерживают в ближнем бою этих монстров, а 3-й стреляет из монструозной винтовки плазмой из-за их спин. В какой-то момент один из зверей проскочил мимо своего противника и дотянулся до человека с винтовкой. Только чудом боец успел отшатнуться, но монстр все же задел краешек шлема и сорвал его с головы человека. Тут моему взору открылся вид на молодое, запредельно красивое лицо девчонки с огромными испуганными глазами. Светлые, длинные волосы рассыпались водопадом по ее плечам, буквально укрыв ее тело до пояса. Пропущенный этой девчонкой удар не прошел бесследно. Она изломанной куклой отлетела к склону оврага буквально нам под ноги. Увидев перед собой эту красоту, я не удержал себя в руках, среагировал мгновенно. Девчонка еще катилась к склону, когда я уперся ногой в корень дерева, и, оттолкнувшись, полетел на прыгнувшего к ней монстра, на ходу доставая из ножен вибронож. За мгновение до столкновения ушел в мерцание и постарался оставить вибронож в теле твари по уже отработанному алгоритму. Выйдя из мерцания, перекатом погасил набранную скорость и оглянулся. У меня все получилось. Зверь упал замертво возле лежащей без движения девчонки, а дед, стоя рядом с ней, палил своего карамультука по оставшемуся в живых монстру. Общими усилиями уже через несколько секунд мы сначала ранили, а потом и добили последнего зверя. Оставшиеся в живых бойцы буквально свалились на землю без сил, а я кинулся к лежащей без движения девчонке. Не знаю, что на меня нашло, зачем я ввязался во все это, но действовал я на каком-то автомате. Когда подскочил к телу девчонки, то, не задумываясь, применил свою способность по добыче вещей из ниоткуда и приложил к открытому участку тела, появившуюся у меня в руках, автоматическую аптечку из высокотехнологичного мира. Когда аптечка тихонько застрекотала и замигала разноцветными огоньками, я присел рядом с лежащей девушкой и с недоумением посмотрел на свои руки. Для очередной возможности добыть что-нибудь еще было рановато. Как я при этом достал аптечку, совершенно непонятно. Попробовал достать еще что-то, надеясь добрать вес до положенных 20 килограмм, но у меня ничего не получилось. Один из спутников девчонки нашел в себе силы подняться и подойти. Сейчас он стоял неподалеку и настороженно рассматривал нас с дедом. Когда он увидел на шее девчушки непонятно мигающий разными огоньками предмет, то попытался протянуть к нему руку, но я перехватил ее и держал, несмотря на сопротивление разумного. Надо сказать, что он оказался довольно крепким, и мне пришлось приложить все свои силы, чтобы удержать его от необдуманного поступка. Он что-то защебетал на птичьем языке, показывая другой рукой то на девчонку, то на меня. Хрен его знает, что он хотел сказать, но ситуация начала накаляться. Положение спас дед, который достал из своего пространственного кармана 2 предмета, похожих на обычные прищепки. И одну из них нацепил мне на ухо, а другую протянул разумному, показывая на пальцах, что ее надо прицепить так же, как у меня. Мужик, а то, что он мужик, стало понятно после того, как он снял шлем, На удивление послушался и нацепил прищепку на ухо. Прищепки оказались своеобразными переводчиками, и теперь, говоря на родных нам языках, мы понимали друг друга. «На шее девчонки находится автоматическая аптечка», — объяснил я. «И снимать ее до окончания лечения нельзя». «Тут неподалеку у нас есть убежище», — начал доказывать он. «Надо доставить туда княжну как можно быстрее». Пока мы припирались, аптечка прекратила свою работу, а девчонка пришла в себя. И, открыв глаза, задала вопрос, который я, конечно, не понял. «Что она говорит?» — спросил я. «А что здесь происходит?» — перевел мужик с прищепкой. Мужик рассказал ей, что произошло после того, как она потеряла сознание. А я, подобрав отпавшую аптечку, подошел к другому оставшемуся в живых человеку. Ему досталось прилично, но, к счастью, броня скафандра выдержала несколько ударов монстра и, хоть и сильно помялась, сохранила жизнь этому разумному. Шлем удалось снять без больших проблем, и на открытый участок тела я прицепил аптечку. Когда закончил с этим делом, ко мне подошел дед. «А что, собственно, было?» — поинтересовался он. «И чего ты ринулся спасать чью-то жизнь?» Надо сказать, ответа у меня не было. Я ясно осознаю, что сотворил глупость несусветную, и то, что мы после победы над монстрами не сцепились со спасенными, иначе чем чудом не назовешь. Они явно представители другого мира, а это, как известно, чревато непониманием друг друга. Тут к нам подошли мужик со спасенной девочкой и поблагодарили за помощь. Когда девушка отобрала у спутника прищепку, многое стало проясняться. Оказывается, в момент опасности она включает родовую способность и неосознанно отправляет зов о помощи всем близко расположенным разумным. На этот зов может откликнуться только человек, не способный причинить ей вред. Вот такие вот дела. Получается, что у меня не было варианта не вмешаться в этот бой. А вот на деда этот зов не подействовал, поэтому он и удивился моему поступку. Когда рассказал я ему о способности, из-за которой кинулся в бой, он только рукой махнул, что сделано, то сделано. Во враге мы задержались на пару часов. Во-первых, дождались, пока придет в себя последний из выживших, у которого оказались довольно серьезные повреждения. Аптечка залечивала его больше часа. Во-вторых, пришельцы даже не пытались собрать трофеи, поэтому этим делом занялся дед. Надо сказать, не зря занялся, добыл две сферы развития. К сожалению, сфер способностей в этот раз нам не досталось. Все эти два часа мы с девчонкой активно общались. Если пересказывать все произошедшее с ними кратко, то получается, что попали они в наш мир случайно. Она вместе со своей охраной летела на флайере в гости к своему деду, и в какой-то момент их полет прервался из-за срабатывания давно забытого неработающего портала, куда их и затянула непонятная сила. Так же, как и все живые организмы в радиусе нескольких километров. Им не повезло, флайер сломался из-за перемещения. Так они и оказались практически в дикой природе. Правда, так как флайер принадлежал ее отцу, подрабатывающему князем в довольно большом государстве, то оборудован он по высшему разряду. Помимо всевозможных наворотов, в нем была даже продвинутая лечебная капсула, которая не один раз спасала жизни этих разумных в первое время. Надо сказать, что изначально ее сопровождали 10 охранников, но в первый же день 5 из них погибли. Еще один погиб вчера, когда пошли на поиски людей. Сегодня, когда они решили, что терять нечего и надо продолжить, буквально через час пути отряд нарвался на этих монстров. Два слова скажу о девчонке и ее мире. Зовут ее, даже по пьяни не выговорю как, но начинается ее имя с Ель, чего-то там. Договорились, что я буду называть ее Елена. Ну или Лена, потому что реальное имя у нее зубодробительное. Ее мир очень развит как технологически, так и магически. Такой себе сплав технологии и магии. Они уже несколько тысячелетий осваивают космическое пространство и заселили уйму найденных планет. Все бы хорошо, но несколько столетий назад разразилась страшная война всех со всеми, что привело к сильному упадку как в развитии технологий, так и в магическом искусстве. После этой войны мир раскололся на десятки разных конгломератов, которые до сих пор враждуют между собой. В государство, в котором жила Елена, входит 5 планшетных систем, и называется оно «Княжество Эли... хрен пойми». Короче, название тут длинное и непроизносимое. Самое главное, что эта Елена — одна из множества дочерей правителя этого государства. Княжество последнюю сотню лет избегало бушующих в их галактике войн, и благодаря этому начало активно возвращать утраченные знания. Для этого на каждой из планет, входящих в княжество, открыли магические академии, где обучали остаткам сохранившихся знаний и умений. Плюс к этому начали активно восстанавливать технологические компании, оставшиеся в строю с древних времен. Государство снова стало процветать. И туда стали активно переселяться люди из соседних государств. Сегодня, несмотря на не самые большие размеры государства, с княжеством предпочитают не конфликтовать, потому что это чревато непредсказуемыми последствиями. Все это я узнал за 2 часа общения, несмотря на попытки телохранителей ненавязчиво отодрать меня от княжны. Я с удовольствием заметил, что она сама отгоняла их всеми возможными способами. Вся ситуация изрядно забавляла деда, который не мог удержаться от смеха, наблюдая за нашими танцами с бубном. Да, забыл сказать о самом главном. Эти разумные, как оказалось, не совсем люди. Вернее, совсем не люди, а самые настоящие эльфы. Выяснилось это, когда Елена начала расчесывать свои роскошные волосы. Я увидел симпатичное остренькое ушко. Когда выдалась свободная минутка, перекинулся с дедом пару слов. Решили проводить этих собратьев по несчастью к их флайеру, а потом уже решать, что делать дальше. Когда я рассказал об этом княжне, она обрадовалась. Глядя на эту простую в общении девчонку, почему-то вспомнил земную литературу, в которой описывалось высокомерие эльфов и их презрение к простым людям. Так вот, со всей ответственностью заявляю, все описанное там — хрень собачья. Обычные люди со своими тараканами в голове, но по большей части ничем от нас не отличаются. Это осознание меня почему-то порадовало и подняло настроение. Эльфы довольно долго спорили между собой за нашего решения насчет флайера. Один из них настаивал на продолжении пути к людям, даже несмотря на мой рассказ о здешних реалиях. Это продолжалось довольно долго, пока княжна не повысила голос и не топнула ножкой. Кстати сказать, очень симпатичной ножкой. Поймав себя на этой мысли, я впервые очень внимательно осмотрел ее с ног до головы. Ну, что сказать, девчонку можно смело назвать мечтой. Если и бывают совершенные создания, то мне повезло встретить именно такое. Да уж, загнал я, надо прекращать это все как можно скорее. Мне еще для полного счастья влюбиться не хватает. И так со своими проблемами дожил до жопы мира. Надо взять себя в руки, пока не прикипел. О возможности открывать порталы я распространяться не стал. Решил, что уже возле флайера просто открою один и отправлю их обратно домой. После долгих дебатов мы наконец-то выдвинулись в путь. Дед ушел немного вперед, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Я шел метрах в 50 от него, а уже за мной все остальные. На удивление, эльфы совершенно не умели передвигаться по лесу, они просто невообразимо шумели. Мне даже не верится, что они выжили в этом ужаснейшем месте. Пришлось останавливаться и объяснять прописные истины, что можно делать в лесу, а что категорически нельзя, потом рассказывать, как правильно передвигаться и на что в первую очередь обращать внимание. Деда изрядно напрягают подобные расклады, и, несмотря на его молчание, я прекрасно вижу, как его все бесит. Добрались до флайера мы, как ни странно, без приключений, чему я безумно рад. Имея таких попутчиков, трудно передвигаться без проблем, и то, что мы дошли благополучно, иначе как везением не назвать. Флайер я представлял немного по-другому. Судя по своим прошлым жизням в высокотехнологичных мирах, этот же больше напоминал космический челнок или бот, на крайний случай, но никак не флайер. Дура длиной за 50 метров и в диаметре приблизительно 10 улеглась между 2 огромных деревьев, собрав впереди себя довольно много земли. Там образовалась невысокая горка. По ходу торможения и приземления было довольно жестким. Во флайере было все необходимое для комфортной жизни, начиная от комфортабельных кают и заканчивая комнатой для занятий спортом. Не понимаю, почему эльфы решили все бросить и искать каких-то людей. Им ничего не стоило подождать очередного открытия портала. Хотя, если он до этого срабатывал несколько столетий назад, то логика в их действиях присутствует. Нас расселили по свободным каютам, и после того, как мы привели себя в порядок, пригласили на ужин. Пища и синтезаторы ничем не отличалась от настоящей, и я получил настоящее удовольствие от разнообразия еды. И даже больше. От самой атмосферы ужина в нормальных человеческих условиях. Как-то за время скитаний с дедом я позабыл, как это бывает. Во время ужина о делах мы не разговаривали, а вот после устроили целый мозговой штурм. Выслушал кучу самых разных предложений от эльфов и просьбу вывести их к какому-нибудь селению, и бредовую идею привести сюда людей и организовать селение здесь. «А почему бы вам не вернуться к себе домой?» — просто спросил я. Они поначалу даже не отреагировали, а потом замолчали. Только через долгую минуту Елена задала вопрос. «Каким образом? ведь портал закрыт. Дед на мое высказывание только головой покачал. За время, проведенное с этими разумными, я понял, что от них какой-либо подлости ждать не следует. Решил, что с ними можно наладить нормальные взаимовыгодные отношения. Поэтому спокойно сказал, что могу открыть их портал в любое время. Здесь пауза, заполненная абсолютной тишиной, была намного продолжительнее. А потом княжна засыпала множеством вопросов. Не меньше часа потратил на объяснение, что и как. В итоге решил завтра попробовать открыть портал и отправить в их мир одного из телохранителей, который добудет там транспорт и организует встречу княжны. На этой положительной ноте и закончился вечер, все разошлись по своим комнатам. Почему-то я долго не мог уснуть, обдумывая все, что случилось в последние дни. В процессе пришла здравая мысль, а почему бы не переселиться на время в мир эльфов? Там пожить, подрасти и, может, даже приобрести каких-нибудь ништяков. Правда, надо сначала выяснить, тут достаточно много непоняток. Например, все связанное с деньгами. Да много чего. С этими мыслями я незаметно и уснул. На следующий день все завертелось. Сначала добрались до портала, который был в полукилометре от флайера. Открыл его без проблем, и один из телохранителей ушел в мир эльфов. После его возвращения дед насел на меня с разговорами о дальнейшей прокачке. Я предложил ему временно переехать в другой мир, но дед категорически отказался. Дескать, имея такую базу, как флайер, мы сможем потихоньку развиваться и пересидеть здесь с большой пользой. Вспомнив о камне желания, я согласился. Неизвестно, что будет меня ждать, когда мы доберемся до места назначения. Чем больше я прокачаюсь, тем больше шансов, что авантюра увенчается успехом. Княжна, которая внимательно слушала наш разговор, как-то немного загрустила, а потом предложила воспользоваться лечебной капсулой для поправки здоровья. А я вдруг подумал, почему бы не попробовать прокачаться в этой капсуле? По идее, это должно быть на порядок проще и безопаснее, чем обычным способом. Эти свои мысли я озвучил народу, который отнесся к идее неоднозначно. Если княжна была всеми руками за, то дед, наоборот, против. «Все делают это безо всяких капсул», — пробурчал он. «И чувствуют себя нормально. Зачем искать приключений на одно место?» Но я уже решил попробовать. В отличие от деда, я неплохо представляю, что такое лечебная капсула, и думаю, что все будет нормально. По сути, это как установить имплант. Должно получиться. Мы с княжной с трудом, но уговорили деда на эксперимент. Сначала, конечно, меня заставили пройти полное обследование и подлечить некоторые проблемные места, и только потом, уложив в приемные гнезда сферы развития, разрешили начать. Надо сказать, мне повезло с охранником, который остался с княжной. Он был еще и опытным врачом, который умел по-разному настраивать медицинское оборудование. Так что все у нас делалось по науке. Поэтому, наверное, полученный результат удивил всех. Если нейросеть помогала усвоить сферу развития на 100%, то капсула вывела этот показатель на 120%. Как это, возможно, никто не понял, но факт остается фактом. В капсуле я провел почти сутки, о чем ни капли не жалею. Дело в том, что помимо безболезненного поглощения сферы развития, капсула адаптировала мой организм к новым возможностям. В этот раз обе сферы мы решили использовать для прокачки силы, и вылез я из этой капсулы не похожим на себя. Если залазил довольно тощим и сухим, то вылез таким типа атлетом с рельефной мускулатурой и даже немного подросшим в высоту. Почему-то без капсулы таких явных изменений еще не случалось. Дед при виде всего этого так перевозбудился, что хотел сразу же начать установку пространственного кармана. Но с этим пришлось подождать, потому что подошло время снова открывать портал. Так как мы с дедом с лечебной капсулой работать не сможем, княжна решила оставить с нами на какое-то время своего телохранителя. Тот согласился с одним условием. Сначала он передаст ее из рук в руки людям ее отца. Поэтому в портал они ушли вместе.